Луи выиграл первую партию. Севран попросил дать ему отыграться и заказал стаканчик белого вина. Народ из бара постепенно подтягивался к бильярдному столу, чтобы следить за игрой. Люди подходили и уходили, делали замечания, а также спрашивали у инженера, что ответит его машина. На улице по-прежнему лил дождь. К 5 часам Луи осталось забить лишь 7-й шар. «Не поддается 7-й», — заметил один из зрителей. «Последний, с ним всегда так», — отвечал другой. «Гадская игра, этот американский бильярд. Вначале шары везде, разве что косой не забьет. А чем дальше, тем сложнее. И только тогда понимаешь, что ты тупее, чем на самом деле. А во французском сразу понимаешь, какой ты тупой. Французский бильярд труднее, зато честнее», — вставил еще кто-то. Луи улыбался. 7-й шар ускользнул от него в 3-й раз. «Я ж тебе говорил, не поддается 7-й», — повторил болельщик. Севран прицелился и дуплетом загнал 7-й шар в лунку. «Отличный удар», — похвалил Кальвилер. «Уже почти 5. У вас есть время на решающую партию?» Алина подошла к столу и села на скамью зрителей. Севран бросил на нее беглый взгляд. «Я пойду к линии. Пусть кто-нибудь меня заменит». Он сел рядом с женой и обнял ее за плечи под неусыпным взором Марка, который всегда наблюдал, как другие ведут себя с женщинами. Ему казалось, что он положил бы руку не так, а по-другому. Так, нежнее. Дорнас не обнимал Полину. Похоже, она не нуждалась в поддержке. Луи начал партию с хозяином ночной красавицы Лефлёшем. С ним было легче. Широкоплечий здоровяк прекрасно сражался с западным ветром, но не с бильярдным шаром. Антуанетта напомнила ему, что был поосторожнее с зеленым сукном и, черт подери, не ставил стакан на бортик. «А вот и полиция», — вдруг подал голос Марк. «Продолжайте», — сказал Луи, не поднимая головы. «А не к вам?» — спросил Лефлёш. «Похоже», — ответил Луи и, прищурив глаз, склонился над столом. «Зря вы тут всех перебаламутили. Правду Рене только что сказал. Посеешь ветер, пожнешь бурю, приятель. Если это правда, год будет удачный. Может и так. Только пор Николя все-таки вас не касается. Но вы же ходите в Ирландское море, Лефлёш». «Это другое дело. Туда я хожу за крупной рыбой. У меня выбора нет». «Ну вот и я также за крупной рыбой. У нас одна работа, и у меня нет выбора. Я сам рыба. А она того стоит». «Говорят же тебе», — вмешался Севран. «Тогда ладно», — согласился Лефлёш, почесывая щеку кончиком кия. «Раз это одно и то же, тогда другое дело, я молчу. Ваша игра». Лейтенант Герек вошел в игровой зал и терпеливо наблюдал за партией. У Лефлёша посинела щека там, где он ее чесал. У Луи через 1.5 часа игры темные пряди волос упали на лоб, рубашка наполовину выбилась из брюк, рукава были закатаны до локтей. Вокруг бильярдного стола неподвижно стояли и сидели, кто с бокалом мюскаде в руках, кто с сигаретой, около 12 мужчин и женщин. Позабыв об игре, они разглядывали полицейских из Кемпера. У низкорослого Герека было худое лицо, тяжелые черты, непроницаемый взгляд, волосы светловатые, короткие и жидкие. Луи положил кий поперек стола и пожал ему руку. «Луи Кальвилер, рад познакомиться. Вы позволите, я закончу партию? А то я уже одну проиграл». «Давайте», — согласился Герек без улыбки. «Прошу прощения, но мой предок был страстный игрок. У меня это в крови». «Так-так», — подумал Луи. «Малый себе на уме, грубо своей властью не пользуется. Выжидает, обходит острые углы, не раздражается по пустякам». Через 10 минут Луи обыграл Лефлёша, пообещал дать ему возможность отыграться, натянул свитер, куртку и последовал за полицейским. На этот раз Герек отвел его в мэрию. Луи было жаль покидать прокуренный, пропахший потом зал кафе «Де ла Аль». Он сроднился с этим местом, и кафе «Де ла Аль» чудесным образом оказалось в первых рядах его самых любимых кафе.